Да какая там полоса, это целый лес. Но деревья эти совершенно особенные, и о них мне хотелось бы сначала немного рассказать. История удивительного леса посреди голой степи ведет свое начало, как ни странно, от овец. Когда по окончании испанской войны за престолонаследие испанцы, наконец, разрешили вывоз за пределы страны своих знаменитых танкорунных овец-мериносов, овцеводство стало развиваться повсеместно, в том числе и в Германии. Так, в герцогстве Анхальт, например, научились так прекрасно отбеливать и сортировать овечью шерсть, что ее скупали даже ткацкие предприятия Англии. В герцогских владениях выпасалось тогда свыше 100 тысяч овец-мериносов. Однако увеличить свое стадо герцог не мог. Для этого его поместье Анхальт-Кетхен было слишком мало. Именно по этой причине, да еще потому, что герцог состоял в родстве с русской царской фамилией, ему и пришла в голову блестящая идея основать на безлюдной, только недавно освоенной Россией, южно-русской степи своего рода Анхальт-Кетхенскую колонию.